Слава Богу, братья и сестры. Я прочитаю послание к Галатам, 4 глава, с 22 стиха. Написаны такие слова: «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Аминь. Такое место Писания. И я хочу поделиться таким словом, называется «два рода рождения». В этой истории мы видим два рода рождения. Один рожден человек был по плоти, а второй был рожден по обетованию. И вот подобным образом в жизни верующих людей могут быть эти два рода рождения. И это не обязательно в отношении детей, это в отношении нашего результата. Мы можем рождать результат или по духу, или по плоти. И как была эта история, прочитаю книга «Бытие», 16 глава, с 1 стиха. «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое. Она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Вот такая история. Сара была неплодна. И Бог дал обетование, что родится сын, сын обетования, через этого сына произойдет великий народ, и через этого сына Господь благословит все остальные народы. Но проходило время, и Сара не рождала. И как результат этого у нее созрел свой план. Она отдала свою служанку Аврааму, чтобы от нее иметь ребенка. Но когда Агарь зачала, то она начала что делать? Она начала превозноситься над Сарой. И знаете, и подобным образом, вот в этой истории есть интересные прообразы. Когда апостол Павел смотрит на Агарь, на Сару, у него возникают интересные прообразы, 24 стиха. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайский, рожденный рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Знаете, когда апостол Павел смотрит на эту историю, то он видит в этой истории глубокие прообразы. И точно так же, когда мы можем смотреть на эту историю, мы тоже можем видеть глубокие прообразы, которые встречаются в жизни верующих людей. Два рода рождения результата – Исаак и Измаил. И в жизни верующих людей тоже встречаются вот эти два рода рождения результата. Или Измаил, или Исаак. Каким образом родился Измаил? Знаете, для рождения Измаила не нужно было много времени. Авраам только зашел к Агаре, и она быстро зачала. И она родила Измаила. И Измаил, Библия говорит, это рожденный по плоти. И подобным образом в жизни людей могут быть результаты, которые рождены по плоти. Что это за результаты? Это когда человек не уповает на Бога, когда человек уповает на свои собственные силы, когда человек уповает на плоть, на человека, на свои какие-то способности. И таким образом он пытается достичь результата. И люди достигают результата. Люди достигают результата, уповая на плоть и на свои собственные силы. Да, можно привести место Писания. А как же? В Библии говорится, Иисус Христос сказал такие слова: «Ибо без меня не можете делать ничего». Да, для Царства Божьего мы без Него не можем делать ничего. И если мы что-то делаем без Него, для Царства Божьего это ноль. Но определенные результаты человек может достичь, и уповая на свои собственные силы. И мы видим людей этого мира, которые не покоряются Богу, живут во грехе, но внешне достигают очень больших результатов. Но эти результаты не являются плодом для Царства Небесного. И когда человек приходит к Богу, он может подобным образом и в служении рождать результат или по плоти, или по духу. По плоти – это когда человек не приближается к Богу, когда человек не ищет близких отношений с Господом, когда человек возлагает свое упование на плоть и на свои собственные силы и таким образом пытается достичь результата. Результат по духу, рождение по духу – это результат, рожденный от Слова Божьего и Духа Святого. Когда человек имеет близкие отношения с Богом, когда человек ходит в Божье присутствие, и он получает Слово от Господа, он хранит это Слово в чистом сердце, и он возлагает свое упование на Господа. Это есть результат, рожденный по духу. И в чем разница между этими результатами? Какой результат мы можем быстрее родить? Что мы можем быстрее родить, Измаила или Исаака? Измаила намного быстрее родить. Для того, чтобы был рожден Исаак, Бог готовил сердце Авраама и Бог готовил сердце Сары. Он очищал их сердца, он приближал их к себе. И причина, почему Бог готовил их сердца, потому что через Исаака должны быть благословлены все остальные народы. Это благословение Исаака, оно должно было перейти дальше, на Иакова и дальше на потомков. И Библия говорит в послании евреям, что Авраам, Исаак и Иаков были сонаследниками обетования. То есть Исаак и Иаков были сонаследниками обетования. Что это означает? Это означает, что Божье благословение, которое было на Аврааме, оно перешло на Исаака, и дальше оно перешло на Иакова. И это важный момент, что Исаак и Иаков были сонаследниками обетования. Что это означает? Знаете, когда в церкви дети верующих родителей являются сонаследником обетования, то обетование отцов, оно переходит на детей. Но, к большому сожалению, есть множество церквей, есть множество деноминаций, которые когда-то горели для Бога, которые когда-то были исполнены силой Святого Духа, и Господь могущественным образом действовал через эти церкви. Но изменились поколения, и эти церкви, они потеряли, к большому сожалению, эту силу. И многие церкви просто превратились, скажем так, в религиозные организации. Уже нету той силы. Почему? Потому что прошло время, и следующее поколение, оно не стало сонаследником своих отцов. Но Исаак и Иаков, они были сонаследниками обетования. И поэтому Господь готовил сердце Авраама, и Господь готовил сердце Сары. И вот Агарь, это можно как прообрази. Там апостол Павел сравнивает это гору Синай. Но можно еще привести такой прообраз, это тоже как прообраз плоти. Когда человек рождает по плоти. Какой-то результат, когда человек не уповает на Бога, а уповает на свои собственные силы. А Сара – это прообраз того, когда результат рождается из нашего духа. Это как прообраз нашего духа, когда мы освящаемся, когда мы приближаемся к Господу, когда мы ходим в духе, и мы получаем слово от Господа, мы получаем силу от Господа, чтобы родить нужный результат для Царства Божьего. Итак, два рода рождения результата – по плоти и по духу. И когда рождается результат по плоти, следующие его особенности. Как только Агарь зачала, что возникло в ее сердце? Гордость и превозношение. И подобным образом, если человек рождает какие-то результаты, будто в служении, будто еще где-то по плоти, то за этим результатом будет следовать гордость и превозношение. Поэтому для того, чтобы родить Исаака, результат по духу, для этого Бог и готовит наши сердца. Бог проводит через какие-то испытания, Бог проводит через трудности, чтобы приготовить наше сердце для рождения результата, который им будет иметь ценность в Царстве Небесном. И поэтому Исаак рождается не сразу. Люди, которые имеют отношение с Богом и стремятся к Богу, порой на первоначальном этапе они кажутся неуспешными. Люди, которые пытаются родить результат по плоти, они могут выглядеть значительно успешнее, нежели тех людей, которые ищут Бога и стремятся родить результат от Духа Божьего. И в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стиха читаю. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Мы видим в этой истории два рода строения. Первое строение, оно было построено на камне. Ну, если перевести на наше время, то есть был положен фундамент. Выкопан фундамент, положен. А второе строение, оно построено на песке. То есть человек взял без всякого фундамента, сразу начал ложить кладку. И вот интересно, первоначально, какой из этих результатов был более успешен? Какой человек был более успешен? Тот, который строил на камне, или тот, который строил на песке? Первоначально представляется, что тот человек, который строил на песке, это более успешный человек. Этот человек, который строит на камне, если на наше время взять, это ему нужно выкопать фундамент, пока его залить. А этот человек сразу начал строить, без всякого фундамента, кладку начал делать с земли, с песка, и пока тот положил фундамент, этот уже построил стену. Но это только до того момента, пока не разлились реки, и не подули ветры, и не налегли на дом тот. И таким образом мы видим, человек, который строит на камне Слово Божьего, на Божьем основании свое строительство, человек, который строит на основании на Иисусе Христе. Что означает строить на Иисусе Христе? Это когда мы все, что мы делаем, словом или делом, мы делаем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Не для нашей славы, а для Его славы. Когда мы строим также на этом камне, на Слове Божьем, человек может быть первоначально выглядеть не очень успешным. И рожденный по плоти, он гнал рожденного по духу. И вот подобным образом, порой и в жизни верующих людей в церкви, рожденный по плоти, он будет гнать рожденного по духу. Есть люди, которые в своих жизненных вопросах, они не советуются с Богом, они принимают сами советы, и они будут превозноситься над теми людьми, которые ищут совет от Господа. Что ты ожидаешь? Делай уже, принимай решение. Но человек ожидает: Господи, Ты проговори слово, Ты подскажи, что мне делать. И поэтому, когда человек получает результат по плоти, если человек уповает не на Бога, а на плоть, за этим будет стоять гордость и превозношение. И как результат этого он будет превозноситься над теми людьми, которые рождают результат от Духа Божьего, которые рождают Исаака. И на кого человек возлагает свое упование? В случае, когда к нему придет успех, тому он и воздаст славу. Почему так важно? Господь смотрит на наше сердце. На кого или на что мы возлагаем упование? Книга пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих написано. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опорою, и сердце которого удаляется от Господа. И 7 стих. Блажен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Почему Бог так за этим следит? Чтобы мы в своих вопросах, в своих делах возлагали свое упование не на плоть, а на человека. Потому что на кого ты возлагаешь упование, в случае успеха тому ты и воздашь славу. Если человек уповает на плоть, и он рождает Измаила, то он припишет Божью славу себе. Он не воздаст эту славу Богу. Хотя жизнь Измаила тоже пришла от Бога. Но Агарь, как только она зачала, она не сохранила свое сердце в состоянии смирения. Тут же возникла гордость и превозношение. Но когда человек прошел Божью школу смирения, не сразу был результат. Бог готовил сердце человека. И пришло время, и человек родил Исаака. И за этим результатом слава будет воздана Господу. Человек воздаст славу Господу. И поэтому есть видимый внешний результат, а есть внутренний духовный результат. Люди больше обращают внимание на внешний результат, а Господь больше обращает внимание на внутреннее духовное состояние. Люди стремятся, чтобы внешность была, что-то внешнее было, значимое, большое, а Господь смотрит на внутренний корень этого. И знаете, есть большие деревья, но подует какой-то ветер, и он их легко выкорчевывает. У нас не так давно проходила буря, и когда едешь где-то, где, по тех местах, где проходила буря, ты смотришь, огромные деревья выкорчеваны. Почему? Потому что не было должного корня. Но есть растения, может быть, внешне небольшие, но у них сильный корень. И таким образом Бог больше смотрит на наше внутреннее состояние, и Он формирует это внутреннее состояние. И поэтому первоначально, когда человек, Господь, очищает сердце человека и приготовляет его духовно, он может казаться неуспешным другим людям. Другие люди могут превозноситься над ним. Что ты имеешь в своей жизни? Чего ты достиг? Вот смотри, чего я достиг. Но когда этот результат по духу, может быть, это внешне небольшой результат, но он имеет великую ценность пред Господом. И в книге, во второй книге Паралипоменон, 25 глава, читаю с 5 стиха. «И собрал Амаси Иудею, и поставил их по поколениям, под власть тысяченачальнику и стоначальнику, всех Иудею и Вениаминян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра». Интересно, вот такая история. Амасия собирается на войну, 300 тысяч его человек, и он нанимает еще 100 тысяч храбрых воинов из израильтян. Отдает им 100 талантов, это огромная сумма. Один талант – это приблизительно 35 или 36 килограмм золота или серебра. 100 талантов – это, соответственно, 3,5 тонны. Он отдает им. И вот он нанимает это войско, 100 тысяч человек, думая, что они ему помогут. Почему? Они храбрые, они умелые. Но дальше 7 стих. «Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело мужественно, подвязайся на войну, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказал Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более всего?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не изринули их с вершины скалы, и все они разбили совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона, и перебило в них 3 тысячи, и награбило множество добычи». Вот такие вот последствия. И мы видим, Амасия допускает эту ошибку. Он нанимает израильтян. Он смотрит на их храбрость, он смотрит на их силу. Но Господь посылает своего пророка и говорит, не бери это войско. Потому что, почему? Потому что нету с ними Бога. Но у них же сила, у них же способность, у них же еще какие-то возможности, таланты. Знаете, подобным образом делают ли церкви, нанимают ли церкви подобным образом людей, с которыми нету Бога? Есть церкви, которые нанимают способных музыкантов. Почему? У них есть таланты, у них есть хороший голос, у них есть авторитет, но есть одна проблема. С ними нету кого? Бога. И Господь говорит, убери их. Я не могу благословить, я не могу излить свою благодать, потому что есть люди, которых ты поставил на служение, но с которыми нету Бога. Так у них же хороший голос, у них таланты, они играть могут хорошо, они петь могут хорошо, их люди слушают. Но есть одна проблема, с ними нету Бога. И дальше, интересно, Амасия отдал им 100 талантов, это огромная сумма. И подобным образом, порой верующие люди вкладывают средства, огромные средства в то, силы, усердия, средства в то, что не приносит благословения. Иногда нанимают каких-то музыкантов дорогих, используя их в евангелизации, платят большие деньги, но с ними нету Бога. И дальше, когда Господь дал слово через пророка, и Амасия отправил их обратно, он послушался слова пророка, то что делают эти 100 тысяч израильских солдат? Они рассеялись по Иудее и начали грабить города Иудеи. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона и перебило в них 3000 и награбило множество добычи. И знаете, и подобное происходит и с верующими людьми. Когда мы нанимаем что-то плотское, приносим церковь, думая, оно работает в мире и оно у нас работает. Но если там нету Бога, там порой нечистые мотивы. И потом ты попробуй от них освободись. Оно приносит церковь свое, бунт, разделение и так далее. И оно поражает народ Иудеи. Когда мы берем что-то из мира, оно, может быть, работает там, в миру. Но люди приносят это в церковь, и, соответственно, вместе с этим они приносят и дух, который стоит за этим. И знаете, и порой верующие люди допускают, чтобы в церквях преподавали, учили какие-то люди, которые, скажем так, имеют какое-то, достигли вершин в этом мире, но они совершенно не рожденные свыше. Можно сказать, ну мы же тоже учимся у людей, нерожденных свыше. Математику, там еще что-то, английский и так далее. Да, есть предметы, которые мы изучаем, которые являются, как мы называем, светскими. Но есть когда человек, когда кафедра, которая должна быть для Слова Божьего, она предоставляется человеку, который не рожден свыше. И порой, когда эти мирские принципы, они входят в церковь, когда говорят людям, да, Библия говорит, что люди мира сего в своем роде, они мудрее сынов света. Мы можем взять какие-то примеры, какие-то принципы, но, знаете, важно не взять дух людей этого мира. А порой, когда верующие люди допускают, когда неверующие люди, возникает дружба с миром, когда приглашают или каких-то, например, политику, или еще куда-то, христианский лагерь, например, или куда-то еще, мне это довелось видеть, и вместе с этим передается, что дух этого мира. И таким образом Господь говорит, убирай этих людей. Я не могу дать победу, пока с тобою люди, с которыми нету Бога. И поэтому пусть Бог благословит. Я не говорю, что вообще у неверующих людей ничему нельзя поучиться. Мы учимся и у неверующих людей. Они преподают какие-то светские предметы. И Иисус Христос обращает внимание, что люди века сего мудрее сынов света. Но человек должен понимать, где, каким образом он должен что-то, скажем так, перенять, а что-то он должен закрыть свое сердце и не допустить, чтобы в церкви этого не было. Дальше. Следующее. Хочу прочитать вторая книга Паралипоменон. В 14 главе второй книги Паралипоменон рассказывается история, когда Зарай Ефиоплянин напал на Иудею. И Аса выступил против Зарая. И он возложил свое упование на Господа. И Господь дал ему блестящую победу. Но проходят годы, проходит время. И вторая книга Паралипоменон, 16 глава. Читаю с первого стиха. 36 год, царствование Асы. Пошел в Аса, царь израильский, на Иудею. И начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад, царя Асы, и послал военачальнику, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мисфу. И когда мы смотрим на эту историю, что мы видим? Ну, если дальше не читать. Мы видим успех. Царь Аса, он нанимает сирийского царя, и он дает ему помощь, и мы видим блестящую победу. Внешне виден успех. Но дальше, 7 стих. Люди бы оценили как? Успех. Блестящая победа. Ну вот как оценивает Господь. Дальше, 7 стиха. В то время пришел Анани, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне силою большую и с колесницами и всадниками, весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их руку твою». Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. И дальше. «И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него, притеснял Аса и некоторых из народа в то время». И мы видим, как меняется сердце Асы. Было время, когда пришла большая опасность в Израиль, в Иудею, и Аса искал Господа, и Господь дал блестящую победу. Но проходят годы, и возникает новая опасность. И вместо того, чтобы возложить свое упование на Господа и решать свои вопросы Божьим методом, Аса понадеялся на сирийского царя. Он возлагает свое упование на плоть, и он заключает этот союз с сирийским царем, нечестивый союз, против которого был Господь. Но когда он заключает этот союз, то мы видим победу и результат внешне. Это внешняя картина. Но внутренне Господь показывает внутреннее состояние и посылает пророка и говорит, что Господь хотел предать не только израильтян в руки твои, Он хотел и этих сириян предать в руки твои, которых ты нанял, с которыми ты вступил в союз. Это враги тебе. А ты вступил с ними в союз. Господь хотел тебе дать победу и над теми, и над другими. За то, что ты это сделал, зато отныне будут у тебя войны. И это снова прообраз упования на плоть. Это результат, рожденный по плоти. Когда человек в своих проблемах или трудностях, он не ищет Бога, использует какие-то мирские методы решения своих вопросов. Ну как не обманывают? Ну все же так делают. Ну как не приписывать? Это все же люди так делают. Люди начинают аргументировать, приводить такие аргументы в оправдание греха. Верующие люди. И как результат этого, когда человек достигает результат по плоти, а не по духу, Господь говорит, зато отныне будут у тебя войны. Не будет мира. Будут войны в семье. Будут войны во взаимоотношениях с людьми. Если церковь достигает таким образом результата, будут войны в такой церкви. Не будет мира в такой церкви. В твоем сердце постоянно будут войны. Враг постоянно будет атаковать тебя. Не будет мира. Почему? Потому что был момент, когда ты должен был возложить свое упование на Бога. А вместо того, чтобы возложить упование на Бога, человек возложил свое упование на плоть или на человека. И он решил какие-то вопросы, не уповая на Бога, а уповая на плоть. Например, сын или дочь заканчивают школу. И мать верующая, она может поступить двумя способами. Первый способ, как устроить? Господи, ты устрой. Мать берет посты, смиряется пред Богом, и, Господи, ты направь туда, куда нужно. И второе, может пойти к вышестоящему начальству, и как одной матери предложили верующий, чтобы сын хорошо поступал, чтобы хорошо ему поступалось, предложили ей там немножко подсобить на хлеб насущный вышестоящему руководству. И она, знаете, и она взяла и перевела на этот счет. И вот она молится, в церкви просит, заявляет нужду, чтобы церковь помолилась, чтобы сын поступил. И в то же самое время она дала взятку. Муж ее тоже верующий. Он говорил, не нужно это делать. Мы должны уповать на Бога и уповать, и ожидать от Господа. Муж был против. Ну, она все-таки говорит, ты молись, уповай, будем молиться и уповать. Вот, ну, я все-таки дам, переведу. И знаете, и когда мы, помню, молились, попросил этот брат помолиться за поступление сына, было такое слово от Господа. Господь сказал, и вот будет не так, как вы запланировали, что я, наоборот, буду ставить его стесненные обстоятельства, и когда я буду ставить стесненные обстоятельства, ты молись, чтобы его сердце не ожесточилось. И мы поняли, что он не поступит. Так и случилось, он не поступил. И когда он не поступил, и знаете, тут, не знаю, вернули, может, даже и деньги эти не вернули этой сестре, и она выходит на покаяние и кается пред всей церковью. Братья и сестры, помолите за меня, я согрешила. Я приняла решение дать взятку. Знаете, предположим, ладно, тут не поступил, но вот здесь-то результат есть. Это ж не всегда так бывает. Здесь Божья милость, что не поступил. Возможно, бы значительно бы хуже было, если бы он поступил. И если бы поступил, что бы было? Подошла бы гордость и надменность. А это бы еще хуже было. И таким образом мы видим в этой истории результат достигнут. Но Господь говорит, за то, что ты это сделал, отныне будут у тебя войны. И когда, например, мать таким образом устраивает своего сына, и таким образом устроила через это отныне, войны у нее будут постоянно. Она дала место дьяволу. И как результат... Как результат этого, враг имеет власть на ее сына. Он опускает его еще больше грех, еще больше падение. И как результат этого, мир отступает от ее сердца. Она хотела устроить, но вот таким вот методом. И устроила. И как результат от этого, войны у нее будут непрестанно. Сын будет. Или, например, если еще верующего, верующий порой отступает от Бога, и нету мира. Почему? Потому что человек возложил свое упование не на Бога, а на плоть. И таким образом, дальше, когда приходит слово от Господа, то что делает Аса? Вместо того, чтобы покаяться и смириться, написано, и разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу. Прозорливец – это голос Божий, который был к царю. И подобным образом, когда человек отступает от Господа и использует какие-то мирские методы для решения своих вопросов, может быть, давая взятку или еще что-то, то голос Божий звучит к сердцу такому человека. Но что делает такой человек? Он, подобно Асе, сажает этот голос Божий в темницу своего сердца. Он его заглушает, все, ты мне больше не говори. Происходит ожесточение. Дальше, как результат этого ожесточения, написано, притеснял Аса и некоторых из народа в то время. Как результат этого возникает неправедное отношение к своему ближнему. Когда человек ожесточается, сердце его ожесточается на голос Божий, возникает неправедное и несправедливое отношение к другим людям. И как результат этого Бог начал смирять этого человека. 12 стиха. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он болезни свои взыскал не Господа, а врачей». И снова, Библия не говорит, что нельзя обращаться к врачам. Но проблема этого человека, причина, почему пришла эта болезнь, это был суд Божий за его отступление. И для того, чтобы этот суд был отменен, ему необходимо покаяние. Но когда нету покаяния, а это суд Божий, и человек обращается к врачам, что врачи могут дать? Чем может человек помочь, когда это суд Божий, когда Бог судится с этим человеком? И таким образом мы видим, как результат у этого человека возникло ожесточение. А почему это возникло? Это результат потери отношений с Богом и потери упования на Бога. Когда человек имеет веру и упование на Бога, в своих нуждах и проблемах он приходит к Богу. Но когда нет веры и упования на Бога, он пытается решить свои вопросы делами плоти. Один брат рассказывал такое свидетельство. У него была нужда там в жилье, жена, дети, у него многодетная семья, надо решать вопрос. И он настолько увлекся работой, что он говорил, даже в какие-то дни, не знаю, как это можно, но это его слова, работал до 20 часов в сутки. Он ночевал в, ну, понятно, что не каждый день 20 часов, вот, но какие-то дни. Он ночевал у себя в машине. Ну, и вы понимаете, при такой работе какая будет духовная жизнь. И вот он работает, работает, и раз, такой хруст, он чувствует что-то, или в спине, или где там надломалось. И раз, лежит в больнице, и все, и работы не надо. И знаете, и вот здесь он начал смиряться и переосмысливать свое положение. Господи, прости меня. Прости меня за мои действия. А что произошло? А произошло подмена заповеди. Евангелие от Матфея 6:33. Там говорится такие слова. Ищите же прежде чего? Царство Божие и правда Его. И это все приложится вам. А есть подмена. Подмена звучит следующим образом. Ищите прежде чего? Всего остального. Как побольше заработать, как купить, как продать, как построить, как то, другое, третье, пятое, десятое. А Царство Божие как-нибудь приложится. И произошла подмена этой заповеди. И знаете, когда произошла эта травма, он начал пересмыслять, он начал каяться, он начал просить пред Господом прощения. Бог явил милость, Бог исцелил, Бог поднял его. И дальше, когда он смирился велико пред Господом, Господь говорит, а сейчас смотри, как я разрешу эту нужду. И там, вы помните, тогда были различные кредиты, инфляция была большая, ему дают какой-то кредит под льготный процент, он строит хорошую квартиру, там финансовый не один кризис, рубль белорусский очень обесценивается, и ему приходится выплачивать совершенный мизер. Вот это был результат по духу. То, когда он по 20 часов работал, это был результат по плоти. Я здесь не имею в виду, что вообще не надо работать. Есть нормальное отношение к работе, есть ненормальное отношение к работе. Когда человек готов жертвовать своим духовным состоянием ради чего-то материального, и тогда человек попадает под проклятие, которое записано в книге пророка Агея. Что это за проклятие? Вы сеете много, а получаете мало. За что? За то, что дом мой в запустении. Наш духовный храм Духа Святого – это наш. Мы являемся храмом Духа Святого. Это наш внутренний человек. И вот в каком он состоянии? Есть люди, они бегут строить дома, устраивать что-то в своей жизни, а храм приходит в запустение. И таким образом человек рождает результат по плоти. Он думает, что силой своей плоти он может достичь этого результата. Но приходит проклятие Агея. Первоначально человек может быть выглядеть более успешным, но в конечном итоге приходит проклятие, которое записано в книге пророка Агея. Но когда человек привел свое сердце в должное состояние, тогда Господь говорит, а вот сейчас сейте, и я благословлю. И дальше прочитаю также книга Судей. Здесь описана история. Книга Судей, 20 глава. Несколькими до этого описана история, когда левит пошел за своей наложницей, и они пришли в Гиву Вениаминову, и жители Гивы, они нечестивым образом поступили с его наложницей. Они изнасиловали ее, и она умерла. И как результат этого, весь Израиль, он собрался для того, чтобы наказать Вениамина. И написано, что Вениамина было 26 тысяч человек, ну и 700 человек с Гивы. То есть их было 26 тысяч 700. У Израиля было 400 тысяч человек. И вот написано, 20 глава, 18 стих. «И встали и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. И встали сыны Израилевы поутру, и расположили станом подле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина. И стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениамина из Гивы, и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю». И вот интересно, почему? Вениамин, нечестивое колено, сделали такое зло, такую мерзость. Здесь собралось 11 колен. Они вопросили Господа, идти ли нам на войну против Вениамина. Господь говорит, идите на войну. Это была воля Божия, чтобы вступить в сражение с Вениамином, чтобы его наказать. Они вступают в сражение и терпят поражение не Вениамин, а израильтяне, 22 тысячи мертвых. Вопрос, почему? Ведь они же вопрошали Господа. Господь сказал даже, кто должен первый идти. Дальше написано, но народ израильский ободрился и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера и вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего. Господь сказал, идите против него. И вот если бы мы не читали дальше историю, какие бы мысли были, у кого будет победа? У израильтян. Бог сказал, идите. И поступили сыны Израилевых к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день. И еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Господи, что это такое? Мы вопрошаем Твою волю. Мы вступаем в сражение. У нас 400 тысяч, у них 26 тысяч 700. У нас значительный перевес. Мы вступаем в сражение и терпим поражение. Почему? В чем причина? Ну, это ж твоя воля. Ты же говоришь, идите, вступайте в сражение. И дальше, третье. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в Дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли всесожжение и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег завета Божия находился там. И Финиес, сын Елизара, сына Ааронова, предстоял пред ним. Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра предам его в руки ваши. И они вступили в сражение и получили победу. Почему первые два раза не было победы? Почему, как это объяснить? Они вопрошают Господа. Господь говорит, идите в сражение. И они вступают, и поражение. Они вопросили о воле Божьей. И Господь открыл свою волю. Моя воля, чтобы вы вступали в сражение. Но у них не было. Они дальше не взыскали Господа, чтобы получить слово о победе. И когда они вступали в сражение, они уповали не на Бога, они уповали на свой численный перевес. Вениамина было 26 700, нас 400 тысяч. Их немного, нас огромное множество. Что с ним справляться? И они вступают в сражение, уповая не на Бога, а на свой численный перевес. И как результат этого они терпят поражение. Дальше они ободрились, еще не ушло упование на плоть. Они снова вступают в сражение, уповая на плоть. Они вопрошают о воле Божьей. Да, воля Божья, чтобы вышли и сражались. Но они не получили слова о победе. И они снова вступают в сражение и терпят поражение. И в третий раз ушло упование на плоть. Они начинают смиряться и искать Господа. И когда они смирились и взыскали Бога, Господь говорит, вот теперь идите, и будет победа. И они вступили в сражение, и была победа. И подобным образом, могут ли верующие люди вступать в сражение, уповая на свой численный перевес? вступают. Ну, например, нужно идти на сражение. Идти ли нам на сражение, чтобы отвоевывать людей у дьявола для небес? Когда церковь будет молиться, что Господь скажет? Конечно. Да, это воля Божия. И мы можем знать волю Божию, что нужно вступать в сражение, но мы можем идти туда, в сражение, уповая не на Бога, а на свой численный перевес. У нас есть хорошие музыкальные инструменты, у нас есть хороший молитвенный дом, у нас есть музыкальные инструменты, за гитару мы заплатили, сколько там стоимость? $1000, за этот инструмент еще столько, у нас только одно оборудование, несколько тысяч долларов, у нас хорошие голоса, у нас хорошие проповедники, ораторы хорошие, хорошо разбираются, богословское образование не одно, у нас хороший транспорт, у нас то, другое, третье. И порой верующие, у нас хорошие подарки, к тому же, не одна фура пришла из-за границы. И таким образом, порой верующие, вот таким образом вступает в сражение, уповая на свой численный плотской перевес, и терпит поражение, и привели евангелизацию, а результата порой почти никакого. Ну, Библия говорит, если даже и притворно проповедуют Христа, то я и тому рад. Может, я не говорю, что вообще никакого, ну, почти никакого. Может быть, все-таки какой-то есть. Но есть люди, верующие люди, которые не имели ничего этого. И они приезжали на какое-то место, на миссию. Палатки порой жили, но уповали на Господа. Имели скудное, может быть, пропитание. Порой на хлеб не хватало. Но они смирялись в постах и молитвах и уповали на Бога. И Бог дал великий результат. И я ничего не имею против оборудования, против там этих средств, против подарков. Слава Богу за это. Но важно из-за всего этого не потерять упование на Господа. Знаете, много лет назад, я помню, участвовал в евангелизациях рождественских. Мы ездили по различным детским заведениям, по школам, там детским садам, может быть, другим каким-то приютам. Раздавали подарки, ставили рождественские представления. И вот я помню, как проходили евангелизации. Большое время уделялось репетиции. Но молитва была просто дежурная. И как результат этого, того результата, который был должен, он достигнут не был. Было раздано много подарков. Но если бы взыскали Господа, слава Богу за подарки, но прежде всего должно быть то, что человек взыскал Бога, он имеет силу и помазание и уповает на Бога. И вот с этим он вступает в сражение. Он идет силой Божьей. Прежде всего не подарками. Пускай будут подарки. Слава Богу за подарки, за тех, кто жертвует. Это нужно. Но прежде всего подарки не должны заменить силу Святого Духа. Сила Святого Духа должна быть на первом месте. Это должен быть результат, рожденный по Духу. Другое место Писания, тоже из книги Судей. Когда мадианитяне собрались на войну против израильтян, и Гедеон собрал 32 тысячи человек. И что Господь говорит? 7 глава, 2 стих. «И сказал Господь Гедеону, народу с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня». И Господь говорит, убирай лишних. И вот интересно, что это за полководец? Тут огромное войско. Он говорит, убирай лишних. Из 32 тысяч, 22 тысячи вернулось домой. Дальше 10 тысяч человек остается, и Господь говорит, все еще много, веди их к реке, и там я покажу. И осталось 300 человек, и Господь говорит, и вот сейчас я дам победу, потому что эти 300 человек, они уповают на меня. А когда человек, эти 32 тысячи, вроде бы много, но нет упования на Бога, Господь говорит, я не могу предать. Почему? Чтобы Израиль не приписал Божью славу себе. И вот настолько важна наша вера, на кого мы возлагаем упование. Господь говорит, подводи их к воде и смотри внимательно, как они будут пить. 9700, они наклонялись на колени, и их взор, голова уходила в воду. 300 человек, они брали на руку воду и вот таким вот образом пили. И Господь говорит, вот этими людьми я спасу Израиля. И почему? В чем смысл этого испытания? Знаете, вот Господь подобным образом нас испытывает. Бог подводит нас к своему источнику благословения. Вода – это как прообраз благословения. Ну, обычного, материального благословения. Они хотели пить, у них была физическая жажда. И когда подошли 300 человек, они пили вот таким вот образом. А 9700, они, взор их был направлен в воду. В чем разница? Какая разница, как пить? Когда 300 человек пили, их взор был направлен куда? Вот в том направлении. И если там появится враг из засады, они его хорошо увидят. То есть 300 человек они брали из Божьего источника, но при этом они сохраняли духовную бдительность. 9700. Они подошли к источнику благословения, и всей головой они вошли, пошли в этот источник. И все, там может враг натянуть стрелу, копье запустить, и они его не видят, потому что их взор полностью направлен на источник. И знаете, и подобным образом Бог подводит нас к своему источнику, часто благословение. Есть люди, которые берут из этого источника. Например, Бог дал хорошую работу. Человек работает, но при этом он поддерживает духовную жизнь. А есть люди, приехали в Америку и начинают на двух, на трех работах работать. И когда на двух, на трех работах, какая там будет духовная жизнь? Никакой. Человек всей головой, он ушел в этот источник. Ему больше ничего не надо. Ему надо как можно больше взять оттуда. Или, например, Бог устраивает личную жизнь кого-то. И есть люди, Бог устроил личную жизнь, они берут с этого источника Божьего благословения, но при этом они сохраняют духовную бдительность. А есть люди, Бог устроил личную жизнь, и они всей головой в этот источник. Как побольше развлечься, как куда-то съездить, как и молитвенная жизнь, и духовная жизнь идет вниз. Люди оставляют служение, потому что они всей головой уходят туда. И Господь говорит, вот этими тремястами я спасу Израиля, и вся слава будет Господу. И в заключение, что означает результат, рожденный по плоти? Знаете, это может быть что-то внешне большое, видимое, но где нету плода для Царства Божьего. Это могут быть большие аудитории. Есть группы музыкальные, которые собирают большие аудитории, но там нету силы Божьей. Там прославляется имя людей. Они выходят не в должной форме, в мирской форме, поют, скажем так, такие песни, которые... Но они собирают большие аудитории, они имеют авторитет, они продают много дисков, но там нету силы Божьей, там прославляется плоть. Это Измаил, это результат, рожденный по плоти. Есть церкви, где не проповедуется о грехе, о покаянии, где проповедуется совершенно другое развлечение. В церкви должно быть удобно, в церкви должно быть хорошо, во время служения люди могут выйти чаю попить, кофе попить. И эти церкви привлекают людей, но там нерожденные свыше. Есть евангелизации, в которых выдают большие цифры, но там нету реальных и близко этих рожденных свыше, которых выдают цифры. Знаете, иногда человеком помолится молитвой, просто покаяние, человек повторит молитву. Он не родился свыше, а его считают, что он родился свыше. Но когда человеку нужен не Измаил, а Исаак, он чувствует в духе, рожден человек свыше или нет. Знаете, когда я молился за спасение моей матери, мы с ней не раз повторяли молитву покаяния, но я в духе чувствовал, что она не рождена свыше. Это было просто повторение. И я молился и постился, чтобы Бог дал ей искреннее покаяние, и она была рождена свыше. И Бог дал ей это искреннее покаяние за день до ее, до того, как она был переход в вечность. И, знаете, меня не удовлетворяло просто... повторить с ней молитву покаяния. Я понимал, что она еще не рождена свыше. Но пришло время, и Бог дал ей искреннее покаяние. Иногда, порой и в нашей жизни бывает, иногда люди произнесли с кем-то молитву покаяния и считают его рожденным. Я узнавал тоже у одной сестры, мать умерла. И было интересно, спасена она или нет. И спрашиваю, она покаялась хоть перед смертью? Она говорит, так она каялась 5 лет назад. Но, правда, в церковь не ходила. Вот такое покаяние. Это есть Измаил. Это вроде бы видимый результат, но там нету рождения свыше. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы смирялись пред Господом, и мы родили Исаака, результат, который имеет ценность вечности. Пусть Бог благословит. Давайте мы об этом помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осана Тебе, да славится, да превозносится Твое святое имя. Господь, мы хотим принести обильный плод для Царства Твоего. Боже, мы не хотим рождать Измаилу, мы хотим родить Исаака. Мы хотим, Господь, родить, Господь Боже, результат по духу, а не по плоти. Боже, я прошу Тебя, благослови, а для этого Ты производишь над нами свою работу. Боже, порой нам непонятна эта работа, Боже, порой мы не видим, Господь, внешнего результата. Порой люди, Господь, которые, Господь, пытаются чего-то достичь по плоти, они выглядят успешными. Боже, благослови. Порой, Господь, Боже, даются различные рекомендации. Боже, как, Господь, достичь того или иного результата, как заработать, Господь, миллион или что-то еще. Но когда у человека нет смирения и приходит этот результат, к человеку приходит гордость и надменность, приходит превозношение. Но есть результат, который ты даешь, Боже, а за этим результатом стоит глубокое смирение и вера в твои обетования. И для этого, чтобы родить Исаака, чтобы быть плодовитыми для Царства Божьего, ты производишь твою работу над нашими сердцами. Порой она нам непонятна, порой она непонятна другим людям, Боже. Порой люди, которые рождают Измаила, они превозносятся над нами. Но помоги нам в смирении, Господь, поддаваться твоей работе, поддаваться твоей переплавке, Боже, благослови. Помоги нам смиряться, Боже, и в свое время родить Исаака, результат, который имеет ценность для Царства Божьего. Боже, мы хотим рождать результаты по духу, а не по плоти. Нам не нужны Измаилы, но нам нужны Исаак. Боже, тот результат, который Господь и дальше будет давать благословение, мой Бог, во имя Иисуса Христа, а не тот результат, который будет гнать рожденного по духу. Боже, благослови. Отец Небесный, благослови, дабы в этой церкви рождались свыше люди, люди, которые бы каялись и принимали Иисуса Христа, дабы члены этой церкви были рожденными свыше людьми. Благослови, дабы, Господь, Боже, Твоя благодать и Твое помазание было на группе прославления, дабы, Господь, действовала Твоя сила, дабы они уповали, Господь, не на свой профессионализм и не на свои голоса. Я благодарю Тебя, что Ты дал хорошие голоса, хорошие способности и таланты, но пусть их упование всегда будет на Тебя, Боже, а Ты изливай Твою силу и Твое помазание. Благослови, дабы проповедники в этой церкви уповали не на свои знания, не на свои способности, не на свою риторику, но уповали на Бога живого, Боже. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь способности, Боже, и хорошую риторику, Боже, но пусть нашим упованием будет только Ты, дабы слово было в силе Духа Святого, дабы это слово производило Твою работу и давало результат, который имеет ценность вечности, дабы это слово меняло сердца народа. Являй Твою силу и славу, Боже, производи Твою работу. Помоги нам строить, Господь, свои строения на Твоем основании. Помоги нам уповать, Боже, не на свой численный перевес, но на Тебя, на Бога живого. Помоги нам всегда и во всем возлагать свое упование на Тебя. А Ты веди, Ты руководи, Ты являй Твою силу и славу. Помоги нам быть плодовитыми для Царства Твоего и принести обильные плоды, которые имеют ценность вечности. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала. Боже, сохрани, дабы нас не удовлетворяло что-то внешнее, видимое, но где нету, Господь, Тебя, Боже, сохрани нас от этого ложного удовлетворения, но помоги нам исполнять Твою волю. Может быть, порой это будет небольшой внешний результат, но это результат, Боже, который Ты дал, Боже, это то, к чему Ты нас побудил, и помоги нам иметь это внешнее, это внутреннее свидетельство в своем духе. Боже, это удовлетворение от Духа Святого, что мы угодили Тебе и исполнили Твою волю. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение, наш добрый и любящий Господь. Будь благословен и прославлен. Молимся, Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.